Глава 12. Город осветили новогодние гирлянды. На площадях выросли украшенные игрушками елки. Лица снующих по магазинам людей приняли озабоченное выражение. А Стас так ничего и не замечал. Он все глубже погружался в мир, далекий от мирских праздников, субъективно идеализированной утопии. Объективная же реальность благосклонно взирала на происходящие с молодым экспериментатором метаморфозы, до поры до времени не вмешиваясь в его планы и не напоминая ему о своих жестких правилах. И так длилось до 16 декабря, когда Стас наконец был вынужден очнуться и посмотреть на себя в зеркало. Все начиналось с того, что на личный почтовый адрес Стаса свалилось сообщение от Димы, которому за оговоренные в письме услуги выделяли квартиру, да еще в центре города. В письме указывался адрес, дата и время сбора. Дима звал друзей отужинать вместе с ним в его первый же вечер на новом месте. В истинных намерениях новосела сомневаться не приходилось. Стас и сам не так давно поступил так же. Соперник спешил утереть нос более успешному до сей поры однокурснику. Двухкомнатная квартира в центре Москвы могла стоить не меньше, чем коттедж в Подмосковье. Да и давали ее просто так, а не в кредит, как в давно забытые советские времена. С одной стороны, Стас ничего не имел против того, чтобы сравнять счет и положить конец кажущемуся теперь нелепым соревнованию. С другой, в его расписанном по минутам графике не было места бесполезным пьянкам с друзьями. К своему удивлению, Стас только теперь вспомнил, что на последние два месяца совсем забыл о друзьях. Нет, он не отказывался от прежней компании, просто не находил для нее времени. Откладывал встречи и общение на потом, на будущее, на тот период, когда окончательно достигнет поставленных перед собой целей, когда сможет расслабиться и отказаться от нейропрограммы и браслета-программатора. Как ему казалось, на период, который наступает так скоро, что ни он, ни другие ничего не почувствуют. Теперь вопрос стал ребром. Что тут не фантазируй, в компании из трех человек двое никак не могли не заметить отсутствие третьего. Получалось, что если Стас все еще хотел сохранить дружбу, он никак не мог отклонить официального приглашения. Тот день был четверг. Дима ждал гостей к 8 вечера. Очевидно, хотел посидеть в компании далеко за полночь. Он мог бы дождаться субботы или хотя бы пятницы, но то ли не сумел набраться терпения, то ли на пятницу и выходные планировал еще более важные мероприятия. Судя по всему, его совсем не смущало, что на утро всем троим придется ползти на работу с головной болью и слепающимися глазами. Несмотря на многочисленные «против», к вечеру Стас уже точно знал, что все же навестит друга. Поэтому он не торопился домой, ехать за город. Чтобы потом вновь возвращаться в центр, было нерационально. А доктрина успешного человека требовала разумно распределять время. Полшестого институт опустел. Строгая дисциплина обязывала людей не только приходить, но и уходить вовремя. Для руководителей, разумеется, делали исключение. Стас сообщил охране о намерении поработать подольше и взялся за исследование архивов, за дело, которое считал достаточно важным, чтобы о нем помнить, но недостаточно продуктивным, чтобы разместить его во главе очереди. Суть дела была в следующем. Подчиненные Стаса исследовали отчеты лишь по тем экспериментам с интуицией, которые закончились с положительным результатом. В них программисты Стаса выделяли повторяющиеся от случая к случаю факторы: время суток, характер освещения в кабинете, где проводился эксперимент, физическое состояние работника, его настроение, порядок и расположение предметов вокруг персонально-вычислительного комплекса и так далее. Из факторов составляли список рекомендаций, которые, если не гарантировали усиление интуиции у работников НИИ, то помогали создать обстановку, в которой и без того одаренным людям легче было услышать свой внутренний голос. То есть, не прикрывая завесы над тайной человеческого предчувствия, отдел Стаса приносил пользу. Метод работал. Производительность по институту в целом росла. Руководство оставалось довольным. но молодой человек прекрасно понимал. Чтобы всерьез укрепить свои позиции, ему требовалось нечто более революционное. В одних опытах интуиция помогала программистам, в других – мешала, в третьих – не приносила ни вреда и ни пользы. Стас полагал, что задачи, которые решались интуитивно, могли чем-то отличаться от задач, путь к решению которых обнаруживался лишь осознанно. Тогда сами отличия одних задач от других могли дать Стасу ключ к тайне собственного таланта. Теперь, благодаря Диме, у молодого человека появились 2 часа времени, которые не жалко было потратить на подтверждение или опровержение гипотезы. Начал Стас с того, что отобрал из базы несколько простых, выполненных за короткое время, заданий, которых интуитивный подход не ускорил расчета, а только помешал испытуемым сразу перейти к проверенной стандартной схеме. Если бы у самого молодого человека получилось привлечь к решению этих задач чутье, можно было на этом остановиться. Или выборка никуда не годилась, или предположение Стаса было ошибочным. Если бы не получилось, можно было бы пойти дальше, попытавшись найти у всех задач нечто общее, нечто особенное. Подсознательно Стас верил, что интуиция ему не поможет, а накопленный материал окажется качественным. Не зря же люди трудились, выполняя задания амбициозного теоретика. Но, едва взявшись за первый же программный текст, молодой человек увидел нечто, заставившее его отвлечься от темы своего поиска. Перед ним открылся не программный модуль и не процедура, которая приобретает смысл после объединения с десятком других таких же, а вполне законченная, готовая, полноценная нейропрограмма. Более того, назначение и логика описанного этой программой внушения не прятались за 7 печатями. У человека, находящегося под воздействием информационного кода, всегда лишь определенным образом менялась температура тела. Программа играла роль своего рода таблетки с интеллектуальной начинкой. В равной мере она могла быть использована и как жаропонижающая, и как жароповышающая. Кто и для чего придумал таблетку? Значения не имело, удивляло другое. До сих пор Стас, как и все прочие сотрудники института, считал, что не может понять смысл ни одной из решаемых здесь задач. Им говорили, что требования безопасности заставляют разбивать задания на лишенные смысла блоки. Но до сих пор блоки и в самом деле были бессмысленными. Стас взял другую задачу. Этот программный продукт внушал страх перед действием, которое могло принести вред объекту внушения. Страх подсознательный, способный остановить не только действие, но и саму мысль, побуждающую к его совершению. На этот раз Стас и в самом деле видел перед собой не программу, а процедуру. Он не мог определить, о каком запретном действии идет речь или в каких случаях на такое действие наложат ограничения. Но и на этот раз ничего не стоило понять смысл как выданного программисту задания, так и программного кода, результата проделанной им работы. Удивляясь своему открытию, Стас взял задачу сложнее. У разработчика ушло не более 2 недель. Здесь чуда не произошло. Смысл не улавливался с первого взгляда, но он был, его можно было извлечь. Логика не отпугивала и не путала мысли, как всегда раньше. Если бы Стас задался целью и нашел время, то однозначно разобрался бы в сути и этого засекреченного заказа. Желая немного развеяться, Стас сходил к стоящему в коридоре автомату с кофе. Что он сейчас обнаружил? Сразу 3 промаха в работе отдела безопасности? 3 случайных попадания, сразу 3 задачи, нарушающие правила института? Или он и раньше мог видеть смысл каждой второй, третьей задачи, если бы не поверил словам руководства и не задушил в себе любопытство? Или все намного серьезнее? Стас настолько изменил себя, что научился видеть невидимое? Как и следовало ожидать, горячий кофе не снял, а только усилил его волнение. Стас вернулся к своему персонально-вычислительному комплексу, намереваясь проверить еще пару-другую произвольно взятых примеров. Но запущенный ранее таймер мигал нулями. Времени уже не осталось. 2 часа истекли. Пришла пора ехать к Диме. Никаких сомнений. Ощущая смутное беспокойство, приказал себе Стас, спускаясь на лифте в подземный паркинг. Завтра спрошу Алексея Павловича. Он самый старый сотрудник института. Если кто-то знает, как много заданий поступает к нам без грифа «совершенно секретно», то он точно. Прекращай ломать себе голову. Уже в пути Стас опомнился. Начальник отдела. Он был теперь не в том положении, чтобы являться на новоселье к другу с пустыми руками. Но время поджимало, и Стас выбрал первое, что пришло на ум. Силовой тренажер, каким пользовался дома сам. Такой выбор позволял убить 2 зайцев. Избавлял от необходимости метаться в поисках подарка. Электронный адрес магазина спортинвентаря сохранился на домашней странице Стаса в сети. И упрощал ответ на вопрос, как и для какой цели Стас так быстро накачал мышцы. Вот, мол, насмотрелся рекламы, понравилось, сам подсел и тебе советую. Непосредственно на приобретение ушло 30 секунд. Не останавливая машины, Стас вошел на страницу магазина, указал на интересующую модель тренажера и сообщил адрес Димы. Подарок пообещали подвести в течение 20 минут, что вполне соответствовало плану. Самому Стасу оставалось ехать еще 15 минут. Дом, в котором Диме дали квартиру, находился на улице Новослободской, совсем рядом с одноименной станцией метро. Маршрут от института до нужного дома проложила программа уличного движения Москвы, а свободное место на парковке указала уже гостевая программа здания. Существование последней оказалось весьма кстати. Дворы засыпало пошедшим под вечер снегом. И разметка, указывающая, какие места используются или не используются жильцами, скрылись под непроницаемым белым покрывалом. Само здание ничем не выделялось на фоне окружающей застройки. Заурядная серая многоэтажка, ни новая, ни старая, с подсвеченным фасадом и темным двором. Зато в сети у нее имелась собственная страница. Нетфон Стаса автоматически подключился к набору сервисных функций, с помощью которых гость легко опознал себя, попросил открыть двери подъезда, выбрал нужный лифт, а в лифте нужный этаж. Дима поселился на 9-м. Вполне разумно для человека, прислушивающегося к советам школы фэншуй. В текущем 20-летнем цикле 9-ка считалась самой счастливой цифрой. Осознав, о чем он сейчас думает, Стас улыбнулся. Конечно же, Диму никто не спрашивал. Что дали, то взял. И на том, видимо, сказал спасибо. Здесь, в центре, жилплощадь не пустовала и стоила на вес золота. Но логика в этой случайной мысли все же присутствовала. Диме повезло получить квартиру. Дима ступал по счастливой полосе жизни. Полосу характеризовала случайная счастливая 9-ка. Дверь квартиры, как и дверь подъезда, открылась сама, но уже без помощи технических ухищрений. Хозяин знал, что к нему поднимаются, и собственной персоной вышел навстречу. «Ну, заходи, долгожданный!» Как всегда, никого не стесняясь, однокурсник кричал ему на весь подъезд. Стас пожал протянутую руку и шагнул в прихожую. Улыбающаяся во все лицо Вика стояла в коридоре. «Ничего не меняется», — подумал Стас. Вместо того, чтобы, как полагается девушке, опоздать 10 минут, она предпочла приехать на 10 минут раньше. «Кто там еще с тобой?» — поинтересовался Дима, предупрежденный программой своего дома. «Тебе подарок», — сообразив, о ком идет речь, — сказал Стас. «Маленький сувенир на память». Из лифта появились рабочие, волокущие тяжелую конструкцию из металлических рам и пластиковых пружин. «Ничего себе сувенир!» — присвистнул Дима. — Он у меня полквартиры отхватит. — Чай не твои, деревенские просторы. — Я же вижу, что угодил, — уверенно улыбнулся Стас. — Ну, как-нибудь найду применение. Наконец они остались вчетвером. 3 друзей и подарок Стаса. «Что же, прошу осматриваться, высказываться, хвалить и восхищаться», — продекламировал Дима. После чего галопом к столу. Я с самого обеда ничего в рот не брал. Все трое, включая самого Стаса, старались вести себя так, словно между ними действовали прежние студенческие отношения. Но если раньше друзья жили одними проблемами, одними переживаниями и одними мечтами, то теперь из общего у них остались лишь то, чем они жили раньше. Это прекрасно чувствовала Вика. Ее глаза с прозрачными стеклами над фона пытались скрыть неуверенность и легкое беспокойство. Это понимал Дима, смотрел как-то холодно, словно за прошедшие месяцы оторвался от коллектива на добрых 10 лет и не мог решить, стоит ли ему и дальше держаться этих двух не знающих жизни малолеток. Разумеется, это видел Стас. Он никак не мог отделаться от мысли, что этот, так не кстати вырванный из графика вечер, куда вероятнее разрушит их дружбу, чем послужит ее дальнейшему укреплению. Что же касается квартиры, последняя не особенно интересовала Стаса. Две большие комнаты, одна из которых соединялась с кухней, образуя гостиную-столовую, приличных размеров ванная, закаленная лоджия с видом во двор. Ничего сверхъестественного и особенного после коттеджа, к просторам и удобству которого Стас привык, как само собой разумеющемуся. Единственное, что не вписывалось в нарисованную Стасом еще по пути сюда квартиру, квартира производила впечатление заселенной несколько лет назад, обжитой и даже захламленной. На полках пылились книги, вазочки, статуэтки и личные фотографии. В большом аквариуме плавали отъевшиеся за годы беззаботного существования довольно большие рыбы. На вешалках висела как зимняя, так и осенняя одежда. В рабочей зоне кухни валялись всевозможные поварские приспособления, в беспорядке стояли всевозможные солонки, перечницы и масленки. Мебель создавала ощущение явной избыточности. Пуфики и подушки Дима явно мог приобрести годом другим позже. Дополняло эффект годами создаваемого уюта грамотно подобранное освещение. Свет мягко рассекался из ступеней многоуровневых потолков и узоров светообоев сочетаниями розового, голубого, оранжевого. «И?» — неожиданно громко вопросил Дима. «Эдак нежненько, тепленько, уютненько», — оценил Стас. «Полагаю, прежних хозяев ты выставил за дверь в одних тапочках?» «И ты купился!» Едва сдержавшаяся до этого момента Вика прыснула со смеху. «А теперь попробуй без нетфона!» Дима распылился в улыбке и кивнул, предлагая послушать Вику. Не понимая еще, чем вызвано всеобщее веселье, Стас поднял очки на лоб. В одно мгновение пространство раздвинулось и опустело. Элементы декора и дорогие обои исчезли, освещение стало белым и неприятным. Из мебели в гостино-столовой остались только диван, кресло и накрытый стол, в коридоре вешалка, в спальне кровать. «Вот именно, Стас, только самое необходимое!» Улыбаясь невольно увеличивавшимся глазам друга, подтвердил Дима. «А ты чего ждал? Я же день как перебрался!» «И что это за программа такая?» Стас почувствовал себя неуютно. Во-первых, над ним смеялись. Во-вторых, его, программиста, так легко обманули с помощью элементарного наложения изображения. «Классная идея!» — смакуя, растягивая мгновение своего триумфа, поинтересовался Дима. «Откопал в личных настройках домового сервиса. Подумываю, может, так и оставить? Зачем тратить на мебель и интерьер, если вижу я и так, что хочу видеть, а ощущаю все равно один диван, если бодрствую или одну кровать, если сплю? Прикидываешь, сколько бы сэкономили наши родители, если бы не пыжились обустроить свои хоромы не хуже друзей или сослуживцев?» «То есть здесь у тебя все липовое?» Осознав, чем в такой ситуации можно поддеть друга, уточнил Стас. «Ну, не все», — начал Дима. Его перебила скороговорка, возбужденной и едва не прыгающей от восторга Вики. «Ну, здорово же, скажи! Чтобы изменить обстановку в доме, достаточно одного мгновения. Видел? Все меняется. Стиль, свет, расположение мебели. Сегодня ложишься спать в будуаре королевы Елизаветы, Завтра просыпаешься во французском кабинете эпохи Людовика XVI. Принимаешь ванну где-нибудь в райском саду тибетского храма. Я просто потрясена. А ведь это так просто, как все гениальное. Ты же терпеть не могла фальшивое и надуманное. Удивляясь легкости, с которой Вика меняла убеждения, напомнил ей Стас. А делать ремонт каждые 3 года просто потому, что хочется что-то поменять в жизни. Не надумано? Возразила подруга. Разве, передвигая шкафы или меняя узор обоев, мы не пытаемся себя обмануть? Ну, не знаю, Стас пожал плечами. Я шкафы не двигаю и обои не клею. Обман ведь обману рознь, Стас. Я знаю, что сама так хочу, значит, меня никто не обманывает. Салатики, значит, тоже через нетфон? Стас посмотрел на стол, вокруг которого сейчас суетился весьма довольный собой хозяин. Они не исчезнут? Не уверен, конечно. Дима подвинул к столу кресло, приглашая в него даму. Давай-ка выясним это на месте. Дима откупорил бутылку шампанского. Пробка с грохотом ушла в потолок, чудом не повредив люстру. Впрочем, и грохот, и люстра могли бы быть внушаемыми. Стас теперь ни в чем здесь не был уверен. «Музыку?» — спросил Дима, наполняя бокалы бывших однокурсников. «Правильно!» — Вика подняла палец, требуя серьезно отнестись к следующей мысли. «Я хотела посмотреть прямую трансляцию с вручением премии года. Она уже 10 минут как идет. Оплата с меня. Никто ведь не против, правильно?» Предложение прошло при одном «за» и 2 воздержавшихся. Парням ничего не оставалось. Из вежливости Дима должен был уступить гостье, а Стас — даме. Тем более Вика не ждала, что ей откажут. Едва вспомнив о своем концерте, девушка сразу же вошла на сайт с его трансляцией. Ребята находились на связи друг с другом. Им оставалось только подтвердить нетфоном намерение сохранить настройки синхронизации. Гул от аплодисментов и торжественные фанфары ворвались одновременно в уши Вики, Димы и Стаса, а ярко освещенный, полный шикарно раздетых гостей концертный зал возник там, где только что находились стены гостиной. Друзей вместе с праздничным столом перебросили на один из свободных балконов зала. С прекрасно обозримой сцены с букетом цветов и статуэткой в руках спускался молодой, но уже любимый всеми актер. А на трибуну возвращалась пара улыбающихся в 32 зуба ведущих. «Мы будем только смотреть концерт или отметим новоселье?» — спросил Стас, протягивая свой бокал над столом. Экспериментатор чувствовал нарастающее раздражение, которое нужно было залить шампанским. Все шло не так. Он позволил себе превратить вечер в общение с друзьями, но вовсе не хотел убить его разглядыванием платьев и ног, так называемой эстрадной элиты. Друзья не почувствовали недовольства и послушно протянули бокалы навстречу бокалу Стаса. Мелодичный звон пробуждал отголоски сладостных воспоминаний. Но естественную музыку хрусталя тут же заглушили фанфары синтезатора. Вика увидела того, кого ждала, и прибавила громкости звука, причем не только себе, а всей троице. Видимо, хотела подчеркнуть друзьям важность момента. На сцену поднималась звезда мировой величины. Певец со странным сценическим именем Индиго. Где-то 22 лет от роду, в обтягивающих брюках, весь такой изящный и тонкий. «Только бы ты не пел», — взмолился про себя Стас. Но небеса его не услышали. Индиго раскинул руки, выпятил грудь и завизжал во всю свою луженую глотку, перекрывая противным девичьим фальцетом усиливающиеся в этот момент аплодисменты зала. Стасу оставалось только смотреть и слушать. Какое-то время он делал это молча, попивая шампанское и стараясь отвлечь себя мыслями о работе и сделанном там сегодня открытии. Но раздражение все усиливалось. Индиго пел отвратительно. Неплохо, а очень плохо. Если бы у Стаса был абсолютный слух, он бы, наверное, приобрел двустволку и пробился на концерт этого гада, чтобы защитить себя и себе подобных. Стаса бесили не только тембр голоса певца, его неспособность держать ноту и контролировать дыхание. Слова песни не склеивались ни в стихи, в них отсутствовала рифма, и то и дело пропадал ритм, ни даже в осмысленные фразы. Вслушавшись в текст, можно было подумать, что присутствуешь на новогоднем бале в психиатрической лечебнице, где каждому тяжелобольному предложили придумать по одной строчке. В придачу певец танцевал так, словно изо всех сил хотел опровергнуть утверждение, что человеческому телу свойственны грация, импульсивность и чувство ритма. Еще Вика смотрела на это чудо такими восторженными глазами, словно не могла даже вообразить ничего более совершенного и прекрасного. А Дима барабанил по подлокотнику кресла в такт мелодии и слегка шевелил губами, словно знал каждое слово песни, как гимн России. Силой воли, отстранившись от происходящего, Стас попытался вспомнить, как он относился к этому Индиго раньше. Выходило никак. Исполнитель был в зените славы. Стас многократно слышал его песни, а видел и подавно часто, на всех сколько-нибудь значимых мероприятиях, транслируемых по каналам телевидения. Просто раньше он не заострял на этом внимание. Что же теперь в таком случае доводило его до бешенства? Возможно, повысив требования к себе, Стас просто стал требовательнее к другим. Если не ко всем, то к тому, кого считал успешнее и талантливее его самого. Индиго мог бы ограничиться одной песнью, но зрители на бис попросили добавки. Стас закрыл глаза, но это не помогло. Раздражитель свободно проникал в мозг через барабанные перепонки. Чтобы не привлекать внимание друзей отключением, Стас снял очки. Дима и Вика продолжали наслаждаться шоу и не сразу заметили поступок товарища. Какое-то время Стас наслаждался тишиной и покоем. Но релаксация продлилась недолго, видимо, певец стих. Раскрасневшаяся от восторга Вика зааплодировала. Непроизвольно вскинув в голове руки, Стас потер ими виски, чтобы сдержать желание покрутить пальцем. «Стас, ты не смотришь?» — Вику невольно привлекло его резкое движение. «Да, почему-то не хочется». «Индиго тебе не нравится?» — не поверил Дима. «Ты ж как-то сам говорил, что парень талантливый. Что, не помнишь?» «Наверное, пьяный был», — вспоминая Стас, почувствовал прилив отвращения к самому себе. «Ты что?» Вика не могла поверить, что слышит такие слова от своего друга. Весь мир от него в восторге, его голос, его улыбка. Девушка мечтательно закатила глаза. «А как он двигается?» «Как лицо неопределенной сексуальной ориентации, помятое таежным медведем». Стас не смог удержаться от наиболее точного, на его взгляд, определения. «Ты это, чего, переработался?» Дима всерьез удивился резкости товарища. «Может быть». Стас и сам не особенно понимал, почему так нервничает из-за виртуального по своей сути персонажа. «Тогда так и скажи, чего зря человека поносишь? У этого хоть свое лицо есть». «Угу», — проворчал Стас. «И имя Индиго». «Ну объясните, за каким бесом так скромничать? В чем этот тип такой особенный и одаренный? Поет он среднее. Стоп, предположим, кого-то из вас устраивает. Но объективно, взяв за эталон исполнение оперного тенора, до тенора парню-то далеко. Танцует тоже не как профессиональный танцор, в лучшем случае иногда попадает в ритм. Стихи его песен очень слабые стихи. Сравните с любым классическим произведением на ту же тему. Поймете разницу. Музыка. В общем, вы поняли тогда, почему Индиго назвал бы себя трудягой или везунчиком, и в тему, и никаких претензий. Демагогия, Вика замотала головой, давая понять, что не хочет даже слушать подобные запыхательства. Ты как кулинар, разобрал борщ на ингредиенты и убеждаешь нас, что перец горький, капуста жесткая, свекла чересчур сладкая? Но дело в том, Стас, что суп обеденье. И не важно, что ты думаешь об отдельных составляющих. Пробуй готовое блюдо. А Индиго — самый удачный сценический псевдоним, какой мог подобрать молодому и яркому исполнителю умный продюсер, — присоединился Дима. Это имя интригует и привлекает внимание, оно запоминается, вызывает любопытство. Вы так набросились, словно я кому-то в душу плюнул, — удивился Стас. Не понимаю, вам чего до моего выбора? Ну, не слушаю я Индиго, зато сижу, никого не трогаю. Хочешь сказать, что и дальше мы должны смотреть без тебя? Продолжил его мысль Дима. Ну, почему же? Желая прекратить перепалку, Стас демонстративно вернул нетфон на переносицу. Индиго отпел, я снова с вами. В это время объявлялась номинация на самый кассовый фильм года. Из трех предложенных вариантов выбирали один. У Стаса сразу же возник вопрос. Зачем зрителям демонстрируют жеребьевку? Самый кассовый, принесший самый большой доход. Выходило. Все три претендента собрали за год проката одну и ту же сумму с точностью до рублей и копеек. Потом показали отрывки, и Стас вспомнил, что когда-то уже смотрел эти фильмы. Вроде даже в этом году, но по ощущениям в прошлой жизни. Стас помнил, о чем были ленты, однако не мог взбудоражить в памяти ни одной пережитой тогда эмоции. Воспоминания о сюжете сейчас раздражали не меньше, чем 5 минут назад пение Индиго. Фильмы были ни о чем и не ставили целью ни духовного, ни интеллектуального воспитания населения. Концовки отсутствовали как таковые. Спецэффекты, драки, взрывы. Диалоги, заполняющие неловкие паузы между взрывами и драками. Значит, все три фильма стали самыми кассовыми. Поразился странной логике массового зрителя Стас. Попробовать, что ли, вспомнить, какой из них показался мне самым слабым? А, точно, именно. Тот, который объявляют победителем. Молодцы, браво, здорово. Вечер выдался нездоровым. Стас вновь снял нетфон, даже из уважения к друзьям не стоило доводить себя до нервного срыва. «Что-то опять не так?» — спросил Дима, видимо, после первого инцидента за Стасом теперь присматривали. «Ты сам-то этот фильм видел?» Считая, что положительный ответ сразу расставит точки над «и», — спросил Стас. «Утренний кофе? Разумеется». «И?» «Ну, мне он понравился меньше, чем первый из претендентов, а так, фильм достойный». Вика поддержала Диму кивком. Она смотрела на Стаса с непониманием, считала, что тот намеренно ерничает. Как обычно, чтобы позлить Диму. «Давайте еще разок сменим тему». Стас чувствовал, что сегодня ему лучше не спорить. Они не понимали друг друга и одинаково горячо защищали совершенно противоположные точки зрения. «И если позволите сайт?» «Ну, Стас!» — испуганно запищала Вика. «И правда, Вика, посмотришь в записи?» — поддержал Стаса Дима. «Отчасти Стас тоже прав, из-за этого концерта мы сидим рядом, а друг друга не видим». «Да ну вас!» Неохотно с обиженным видом Вика все же пошла навстречу и разорвала соединение. На какое-то время в гостиной стало тихо и тоскливо. «О, вспомнила!» Слава богу, Вика не могла долго пребывать в плохом настроении. Ее лицо озарилось новой идеей. «А вы не заглядывали в сегодняшние новости? Там в самом конце список аналитиков, участвовавших в подготовке материала». «И в списке ты?» Догадался, о чем пойдет речь Стас. «Да, причем первой строчкой. Что, не верите? Показывай». «Валяй!» Даже не сомневающийся в незыблемости своего превосходства, Дима благосклонно улыбнулся и кивнул Стасу. «Добро пожаловать в кандидаты на лидерство, а то мы со Стасом совсем о тебе забыли». «Слышал, Стас, эта тихоня сейчас обоим нам нос утрет». «Даже не сомневаюсь». Тоже уверенный, что этого никогда не случится, в шутку поддержал Стас. Вика же приняла все за чистую монету и покраснела. Перед глазами парней возникла заставка телевизионной службы новостей, затем появилась страница с таким важным для Вики сообщением. Сообщение можно было прочитать или прослушать, или просмотреть в виде ролика с комментариями и дополнительными подробностями. Но компанию интересовало не содержание, а оформление, наличие в нижнем колонтитуле фамилии имени Самохина Виктория. Текст едва удостоили внимания, ровно настолько, чтобы не показаться даме равнодушными невежами. «Здорово!» — похвалил Дима. «Теперь о тебе будут вспоминать в контексте правительства и постановления о налоге». «Ага, не делай скромное лицо. Человеческий мозг так устроен. Наша зрительная память. Когда две фамилии написаны рядом, смотришь на одну, запоминаешь обе. А кто этот второй? Где ты про него слышал? Еще пара таких указов, Викуля, и ты прославишься». «Ничего ты не понимаешь», — возмутилась Вика. «Главное, что я помогла людям, сделала доброе дело, поддержала полезное начинание». «Полезное?» Стасу захотелось все же вникнуть в суть постановления. Он еще раз пробежал по тексту глазами. «Что же в этом налоге полезного?» «Разве не понятно?» — всерьез удивилась Вика. «Налог на питьевую воду и техническую пресную воду», — прочитал Стас. «Это доброе дело?» «Конечно. Неужели ты такой жадный, что несколько копеек для тебя важнее экологии и здоровья?» Стас поморщился. Подозрение, что в этот вечер друзья приняли некое отупляющее средство, все больше перерастало в твердую уверенность. «Какая еще экология, Вика? Какое еще здоровье?» «Ну как же, Стас?» В глазах девушки молодой человек прочел тот же вывод, только уже в отношении самого себя. Вика стала объяснять так, словно ее собеседник не отличался умом. «Государство вводит налог. Это значит, что мы будем платить на 1.5% больше за каждый литр выпитой или использованной воды. Разница в цене совсем маленькая, ты ее не заметишь. Но в масштабах страны это серьезные деньги. Они позволят проложить новые трубопроводы, разработать инновационные системы очистки и опреснения, внедрить новые технологии. Получается, что за совсем небольшие деньги мы застрахуем свое обеспеченное водой будущее. Понял?» «Спасибо. Просветило?» Стас криво усмехнулся. «Это так ты должна думать, милая. А своего видения нет? Сама размышлять не пробовала? Смотри. И добычей, и очисткой воды занимаются акционерные общества. Государство их контролирует, но не кормит. Цену же за кубометр воды определяет рынок. То есть, сколько бы ты за нее ни заплатила, меньше или больше, государство одинаково гарантирует, что эта вода будет соответствующего качества. Для того и придуманы лицензии, стандарты, санитарные пробы. А контроль, единственная затратная позиция государства, в новых капиталовложениях не нуждается. На него каждый год расходуется примерно одна и та же сумма. Поэтому ни вкус, ни свойства воды после ввода новой пошлины не улучшатся. И потреблять мы будем ровно столько же жидкости, сколько и потребляем. Иначе снизится качество жизни, что, разумеется, не планировалось. И не фантазируй. Государство не станет переоборудовать водозаборы и канализационные стоки, потому что они тоже частные. И разработкой новых технологий займутся не государственные, а коммерческие предприятия, которых непременно обяжут погасить выделенные под эти проекты суды за счет прибыли от внедрения тех самых разработанных новых технологий. Однажды, урвав кусок, Вика, наше правительство уже никогда и ни с кем им не поделится. А вот народ гарантированно проиграет. И что же, скажи хорошего и доброго в таком случае в твоем постановлении? — Он сумасшедший? — спросила Вика, в непритворном ошеломлении посмотрев на Диму. — Да, крышней поехал, — согласился Дима. — Стас, ты сам-то понял, чего сказал? — Правительство состоит из воротил теневого бизнеса, единственная задача которых — самообогащение за счет разорения собственного народа. Сейчас вроде не 2000 год. Вся твоя теория просто бред. Если не понимаешь, так и скажи. Не надо раскрывать мифические заговоры. — Да? Тогда объясни мне еще одно. Не захотел вовремя сдаться Стас. Для чего на странице с постановлением нужен список аналитиков? Вика вздрогнула и посмотрела обиженно. Стас, ты что? Да он сам не знает, что говорит, успокоил ее Дима. Люди трудились, Стас, им воздают должное, а мы благодаря этому всегда знаем, кто конкретно в ответе за достоверность переданной нам информации. Не Ляпкин-Тяпкин, а вполне определенная личность. Вот, Вика, скажем. Или еще кто-то. Стас уверенно помотал головой. Ничего подобного, Дима. Списки для того, чтобы ты еще до осознания прочитанного увидел, что инициативу руководства одобрили и поддержало абсолютное большинство населения. Чтобы ты изначально сформировал мнение, не отличающееся от мнения большинства. Чтобы ты не сомневался, а лучше вообще не думал. Миллионы уже подумали и решили, что так будет лучше. Тебе чего дергаться? Не думаешь же ты, что окажешься умнее миллионов? Полемику неожиданно прервал внезапно активизировавшийся рекламный баннер. Автоматический запуск рекламы можно было и отключить, но тогда за новости пришлось бы заплатить деньги. Как-то привыкли все брать бесплатно то, что можно было взять даром. В результате реклама врывалась в сознание как снег на голову, когда хотела и чаще всего в самое неподходящее время. На этот раз в доходчивой и убедительной форме потребителю внушали полезность таблетки, которая ускоряла приготовление любого горячего блюда. В рекламном ролике эту таблетку бросали в воду, в которой варилась картошка. На поверхности воды образовывалась некая особая пленка с хитроумным громким названием. Потери тепла в воздух уменьшались, и времени затрачивалось в два раза меньше. «Ну и какой дурак это купит?» Стаса перебили в то время, как он говорил о серьезных вещах. Неудивительно, что молодой человек рассердился на наивных рекламщиков. Реакция товарищей стала очередной неожиданностью. Вика и Дима обменялись многозначительными взглядами. «Хотите сказать, что оба купили?» Стас пораженно посмотрел на друзей. «Серьезно? Зачем? Вы что, часто готовите?» «Даже если раз в год», — с немного растерянным видом пробормотала Вика. «Ну и что? Пусть это будет быстрее. Эта штучка не портится». «Это же обман чистой воды», — пробормотал Стас. «Кусочек масла приведет к такому же результату, но обойдется в 4 раза дешевле». «Что ты сегодня какой-то странный?» — не понял Дима. «Эта таблетка... Ну, купил, пусть валяется». Я как-то даже не задумывался, попалась на глаза. Какое тебе дело до моих денег? Зачем сразу называть меня дураком? Прости, вообще-то я не хотел, признался Стас. Как-то само вырвалось. Реклама неожиданно началась, сбила с мысли. Раньше я ее не видел. Сказал первое, что пришло в голову. Раньше не видел? Удивился Дима. А ты когда в последний раз смотрел новости? Не помню. Стас не был готов к такому вопросу. Может быть, 2 месяца. На работе у нас сеть отсутствует, а дома как-то не до того. То-то его никогда не вызвать, пожаловалась Вика. А что ты такое делаешь в свободное время? Не понял Дима. Не знаю. Занимаюсь спортом, сплю. Ну-ну, Стас. Дима укоризненно покачал головой. Завязывай, дружище, иначе совсем свихнешься. Сгоришь на работе. Забыл? Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. Как говорится, всегда все хорошо в меру. Вечер однозначно не удался. Общение не заладилось, друзья допили шампанское и разъехались немного раньше, нежели планировали, еще до полуночи. По дороге домой Стас принял звонок от матери. Маме не спалось. Заметив, что сын в сети, она поспешила узнать, куда тот пропал, все ли у него в порядке и почему он не отвечает на родительские видеописьма. «Мама, скажи», — сам не зная зачем, продолжает думать на эту тему, — попросил Стас. «Ты тоже видела рекламу таблеток для быстрого приготовления?» «Конечно. Ее уже 2 месяца крутят». «Купила?» «Да, и тебе взяла. Забеги как-нибудь». «Хорошо. Я зайду. Сегодня устал, еду домой. Завтра свяжемся. Привет, папе. Пока. Целую». Машина наматывала километры по ночным заснеженным улицам, спеша покинуть светящийся многочисленными огнями город. Город, который помнил времена, когда не было ни сети, ни электричества, ни автомобилей. что случилось с людьми, — размышлял Стас. Превратились в стадо баранов. Куда их гонят? Туда и идут. Когда спрашивают, куда вы? Злятся. Но сам-то он отчего прозрел? Информационные каналы, навязчивая реклама, примитивная поп-музыка всегда были рядом. Они мозолили Стасу глаза и заполняли его уши, но не заставляли нервничать, злиться, выходить из себя. Существовали параллельно со Стасом, как некая данность, как плохая погода или плохое настроение. Почему же теперь их фоновый шум превратился в раздражающий грохот? Программа, которая меняла отношение Стаса к самому себе, не внушала ему иного восприятия жизни, не работала над его вкусами. Да, Стас теперь лучше относился к тем, кто что-то мог, чем к тем, кто только делал вид, что что-то умеет. Да, Стасу интереснее было с теми, кто добился результатов, чем с теми, кто жаловался на их отсутствие. Но сегодня вечером Стас не почувствовал других недостойными себя или себя выше, чем другие. Сегодня встал вопрос о вопиющей бездарности, которую боготворили как одаренность, о пользе того, что не могло приносить пользу, о почтении к тому, о ком и слышать-то нельзя было без улыбки. И дело было не во вкусе или неком особом позиционировании себя. Друзья давали вещам объективно неверную качественную характеристику. Стас прекрасно представлял, как работают программа-тренер и программа-защитник. Ни мудрости, ни ясновидения, ни чутья на вранье они не усиливали. Могло ли быть, что, став внимательнее и собраннее, Стас стал обращать внимание на те пустяки, на которые раньше смотрел сквозь пальцы? Могло ли быть, что обостренное стремление к совершенству восприятия сделало окружающую реальность чрезмерно контрастной и болезненно яркой? Все среднее, терпимое и плохое стало казаться ужасным и отвратительным, а все ладное, славное, стоящее — совершенным и великолепным. Стас мог поклясться. Ошибок в программах не было. Все, что программы внушали, внушали так, как было задумано. Но человеческий организм представлял собой сложную систему со многими переменными. Кто мог гарантировать, что, обрабатывая X, Стас косвенно не менял Y? Все, забыл, приказал сам себе программист. Сегодня тебе нужно выспаться, завтра сам во всем разберешься. В любом случае, отступать ему было некуда.